но которая гуманистична по своей сути. Для Сталина нравственные параметры революции и строительства нового мира были не более чем буржуазным морализаторством. Страшно то, что Сталин не сомневался и в своей нравственной правоте. В одном из томиков Бакунина генсек однажды подчеркнул фразу: «Не теряйте времени на сомнения в себе, потому что это пустейшее занятие из всех выдуманных человеком». Что можно сказать по этому поводу? Бакунин-то мог позволить себе не сомневаться. Он не был генеральным секретарем партии. «О злая лесть на сладостной облаве! Твоих сетей всегда обилен лов». Эврипид. Глава 4. Диктатура или диктатор. Боги не знают возраста. Кто сегодня скажет, сколько лет Зевсу, Афродите, Артемиде, Палладе, Фемиде? Видимо, никто. Но именно в представлении людей боги вечны. А это все равно, что допустить невозможное — застылость времени. Но, может быть, они потому и боги, что стоят над абсолютно невозможным, над временем. Человек для своего удобства расчленил его на века, десятилетия, годы, месяцы, сутки, часы, минуты, секунды. А оно, время, течет, не замечая этих эфемерных рубежей. В повседневье, правда, иногда возникает иллюзия власти судьбы над временем. Чаще всего люди допускают эту ошибку в мгновение памятных дат и юбилеев. 21 декабря 1929 года Сталину исполнилось 50 лет. Нет, еще не было бесконечного словословия, припадания к алтарю вождя, множества подхалимов, приписывания буквально всех заслуг только ему одному. Сотни тысяч коллективов еще не будут посылать приветственные письма в его адрес, все передовицы газет и журналов еще не начинаются и не заканчиваются его именем. Однако уже сейчас половина площади газеты «Правда» посвящена юбилею. Здесь статьи Кагановича «Сталин и партия», Орджоникидзе «Твердокаменный большевик», Куйбышева «Сталин и индустриализация страны», Ворошилова «Сталин и Красная армия», Калинина «Рулевой большевизма», Микояна «Стальной солдат большевистской партии», других деятелей. Начало словословию положено. В приветствии ЦК и ЦКК ВКПБ в частности говорится, что они приветствуют лучшего ленинца. В огромной шапке газеты Сталин называется верным продолжателем дела Маркса и Ленина, организатором и руководителем социалистической индустриализации и коллективизации, вождем партии пролетариата и так далее. Юбилей для судьбы Сталина пришелся как нельзя кстати. Он вызвал повышенное внимание к человеку, который уверенно разделался с очередной оппозицией или, как теперь уже говорили, уклоном. Проницательные люди уже тогда заметили, что к своему 50-летию Сталин обрел повышенную уверенность, властность, безапелляционность. Сегодня в день 50-летия, принимая поздравления от членов Политбюро, народных комиссаров, руководителей многочисленных советских и общественных организаций, Сталин осязаемо почувствовал, что за эти 12 лет после революции он научился или, как он говорил, наловчился управлять временем.